Глава 43. Твен. Ключ в руке у Твена потеплел. Все ощутили рывок, как в корабле, поднимающемся на волну. Потом возникло странное чувство быстрого движения. За окном лавки Вермилион проносился мир. Мелькали лучи солнца, моря, реки, города, массивы суши. Все самых разных форм и цветов. Через несколько секунд лавка остановилась. «Где мы?» — спросила Кинта, качая головой. Почему-то она казалась еще более вымотанной, чем раньше. Девушка медленно села. «В Североне», — прохрипела Сорчия. «Посмотри в окно. Увидишь знакомые улицы. Ты вернул нас обратно, Твен. Молодец. Я знала, что это ты». «О чем это вы?» — спросил Твен. Он протянул ключ Сорчии, но та отдернула руку. «Это тебе». Голос старухи стал чуть слышным шепотом. «Ты теперь владелец лавки Вермилион, как кровный наследник. Ты принимаешь ее?» Твен перехватил взгляд Кинты. Девушка хмурилась. Лоб она наморщила, словно пытаясь разобраться в происходящем. «Что значит, он владелец лавки?» «Это значит, он мой внук», — ответила Сорчия. «Я предполагала, что это так. Ведь он копия своей матери, моей дочери Шарлотты, в молодости. Но уверена не была. Видите ли, моя дочь не хотела иметь с лавкой ничего общего. Она хотела учиться в сайнтифике. Потом она встретила твоего отца, Твен, и они стали неразлучны. При нашей последней встрече мы ужасно поругались, и я с ней больше не разговаривала. Но я надеялась познакомиться с тобой или с твоим братом. И ты, конечно же, уже знаком со своим дедом». «С моим дедом?» В голове Твена еще не уложилось, что они нашли Кинту, что участвовали в бою, что Сорчию ранили. А теперь он пытался уяснить, что все это время у него была бабушка, а он об этом не подозревал. «С Марселем», — со слабой грустной улыбкой ответила Сорчия. «Полагаю, ему тоже известно, кто ты, хотя я ему об этом не говорила». «Но Марсель молод, а вы...» «Нет». Твен прижал к боку Сорчии салфетку, стараясь остановить кровь, текущую из раны. «Когда-то мы оба были молоды», — сказала Сорчия, и ее глаза затуманились. «Я говорила тебе, что Марсель делает карты из пространства и времени, и что он куда старше, чем выглядит». «Такие новости быстро не осознаешь, а время поджимало». Сорчия слабела на глазах. Очередная салфетка пропиталась кровью, и Твен заменил ее на протянутую Кинтой. «И что мне делать с этим ключом?» — тихо спросил он. «Все, что пожелаешь». Сорчия оглядела комнату и прищурилась, заметив статуэтки, запутавшиеся в люстре. «Если хочешь лавку, она твоя. Можешь раскрывать ее секреты, бродить по ее комнатам и связать с ней жизнь, пока не передашь по наследству. Если ты так решишь, конечно же». «А если я не хочу эту лавку?» — спросил Твен. Кинта ущипнула его за ногу. Сорчия вскрикнула от боли, и ее тело свело судорога. Она прижала руку к окровавленной салфетке, закрыла глаза и долго не открывала. Наконец глаза открылись, и старуха продолжила. «Если ты не хочешь лавку, она исчезнет с лица земли. Ты сможешь жить обычной жизнью и однажды в отдаленном будущем забудешь, что лавка Вермилион и я существовали». «Нет», — выпалила стоявшая рядом Кинта. «Твен, ты не можешь так сделать. Мы не можем так сделать. Эта лавка — величайший дар. Это восторг и тайна. Нельзя допустить, чтобы она исчезла с лица земли. Твен взял ее за руку. Его прекрасная звездная девочка, выглядевшая так, будто и она в этом мире надолго не задержится. Три ее подруги рухнули на кушетку посреди лавки и спали, обняв друг друга. Наверное, магия возвращения в Северон усыпила их. Справится ли он? Сможет ли привязать свою жизнь к этой странной лавке с бесчисленными комнатами, ждущими, когда их исследуют? А как насчет приключений, на поиски которых он мечтал отправиться? Как насчет стран, которые он мечтал посетить? Как насчет высот, которых он мечтал достичь? Сбудутся ли мечты, если он застрянет в этой лавке? Твен знал, что Сорчия могла отлучаться из нее, но на какой срок? Сможет ли он пожертвовать свободой ради жизни в лавке Вермилион? «Давай попробуем вместе», — тихо предложила Кинта. «Если хочешь, я останусь в лавке с тобой». Их взгляды встретились, и у Твена замерло сердце. Они могли бы прекрасно здесь жить. Нет, они стали бы прекрасно здесь жить, не умирай, Кинта, от того, что из нее вытащили столько звездного света. Наверняка существовал магический способ улучшить ее состояние. Сделав долгий медленный выдох, Твен принял решение. «Я приму лавку», — сказал он Сорчии, «если вы объясните, как вылечить Кинту». Тут Сорчия засмеялась. Бледная тень былой жизнерадостности в ней осталась. «Очень рада, что ты так сказал. Мне гадко при мысли о том, что меня в этом мире не будет, но при мысли о том, что в этом мире не будет лавки Вермилион, еще гаже». Старуха повернула голову к Кинте и медленно погладила окровавленную кружевную шаль. «Милая, ты прекрасно справилась. Ты войдешь в историю как одна из величайших кружевниц. Но теперь ты знаешь страшный секрет магии». «Хватит с меня кружевоплетения», — твердо проговорила Кинта. «Я хочу просто жить». Твен стиснул ей руку, словно таким образом мог удержать на этом свете. «Ты будешь жить», — Сорчия судорожно вдохнула. «Лечение довольно простое. Возьми любой оставшийся кусок звездного света и час отваривай. Получится мерцающий чай, который можно пить. Когда приготовишь целую чашку, поделись с подругами. Пейте чай по ложечке в течение месяца, и звездный свет у вас в телах восстановится. Но тянуть нити больше нельзя. Не то все лечение пойдет на смарку». «Такое лечение мне по силам. Спасибо», — отозвалась Кинта и осторожно убрала прядь волос Сорчии за ухо. «Будьте добры друг другу, милые мои», — шептала Сорчия. «Начинайте каждое утро с поцелуя. Вместе находите чудеса. Не забывайте шутить и смеяться. В этом секрет долгой совместной жизни». «Так мы и сделаем», — пообещал Твен, посмотрел на Кинту, и девушка взгляд не отвела. «Так мы и сделаем», — повторила Кинта. «Прощайте». Сорчия подняла руку, нежно коснулась сперва Кинтиной щеки, потом щеки Твена. «Вы оба проявили себя замечательно. Я очень рада, что мы познакомились». Губы Сорчии изогнулись в слабой загадочной улыбке, и она испустила дух. Кинта и Твен немного подождали. Вдруг Сорчия скажет что-то еще или встанет и посмеется над их тревогой. Но старуха не шевелилась. «Кажется, она умерла», — тихо проговорила Кинта. «Она спасла нас, а теперь умерла». Голос у девушки дрогнул. Твен вытер слезу, появившуюся в уголке глаза. «Думаю, она прожила хорошую жизнь». Твен осторожно закрыл Сорчии глаза, Потом взял Кинту за руку и помог ей подняться. Они вместе подошли к окну и посмотрели на улицы Северона. Лавка вернулась в Вермиллион, и Твен не сомневался, что рано или поздно их разыщет миссис Дэвенпорт. Пока они там стояли, Маффин, черный песик Сорчи, залаял за дверью у прилавка. Твен почти забыл о нем и сейчас пустил в главную комнату. Маффин подбежал к Сорчи и боднул ее головой. Старуха не шевельнулась, и песик завыл так, что казалось, будто он плачет. Кинта взяла песика на руки и прижала к груди. «Можешь поверить, что все это твое?» — спросила она Твена, обведя рукой лавку и секретную дверь, за которой скрывались бесчетные тайны. «Это наше», — поправил Твен, обнимая ее за талию. «Ты такая же часть лавки, как и я». Он погладил Маффина по голове, отчего тот перестал плакать и крепче прижался к Кинте. «Куда мы отправимся?» — спросила Кинта. «Куда захотим?» — ответил Твен. «Хочу исследовать все загадочные места мира вместе с тобой». Он начал говорить что-то еще, но Кинта опустила Маффина на пол и потянулась к нему, Твену. Она обхватила его лицо ладонями и прильнула к его губам. Поцелуй получился долгим, медленным и сладким. Он говорил о прощаниях, которые им не удалось озвучить, о мечтах, которые они будут вместе лелеять, о жизни, полной возможностей. «Я тебя люблю», — шепнула Кинта. «Я неделями собиралась тебе это сказать». От такого признания сердце Твена радостно затрепетало. Надолго зажмурившись, он прижался лбом к лбу Кинты. «Я тоже тебя люблю. Я очень рад, что мы снова друг друга нашли. И я рада». Они целовались, пока не проснулись Руби, Аня и Хлоя. «Хм, Кинта?» — позвала Аня, откашливаясь. Кинта торопливо оторвалась от губ Твена и улыбнулась подругам. «Хорошо, что вы проснулись», — сказала она. «Это Твен». Девушки представились, а Кинта с Твеном объяснили, что произошло с Сорчей и как они сбежали с Иксилии. «Она была такой храброй», — с благоговением проговорила Хлоя. «Налетела на солдат, держа в обеих руках по пистолету». «Она была потрясающей», — согласилась Кинта. «Жаль, вы ее не знали». Твен накрыл Сорчию, свою бабушку, хотя ему было по-прежнему сложно воспринимать ее таким образом, синей шелковой шалью, и переложил на диванчик неподалеку от дверцы книжного шкафа. «Нам придется похоронить ее. Но где именно, я не вполне представляю». Кинта подошла к Твену и взяла его за руку. «Мы определимся с этим в ближайшее время. Но сперва давай поедим, перевяжем наши раны и заварим этот мерцающий чай». «Похоже на прекрасный план, любимая», — похвалил Твен и снова ее поцеловал.